Да, самое забавное, знаешь, типа то, что этого долбоеба Ватмана, блядь, тупо вся РР ненавидит, блядь, его просто каждый, его даже, блядь, я не знаю, его тупо все, блядь, хейтят. Типа поголовно, блядь, даже новички, которые, типа, даже, блядь, алды, блядь, все тупо. Вот любого человека спроси, которого когда-либо банил Ватман, блядь, у которого есть бан, спроси, типа, ты считаешь Ватмана нормальным человеком? Блядь, он тебе ответит, что он считает его долбоебом, блядь, конченым. И, сука, эта тварь ебаная просто, блядь, сидит нахуй и что-то гавкает про то, что он охуевший чел, блядь. Это пиздец. Кринж просто. Я бы на его месте уже ушел бы, блядь, из игры нахуй. Покинул бы пост модератора, блядь, и повесился нахуй, если бы меня так все ненавидели.